Аня, младшая сестра Марии Николаевны по мужу Шереметьевская, 1856-1921, впоследствии видный педагог и поборник женского образования. Конечно, бывали и приятные впечатления. Например, угощение багдадскими пирожками, которые приносил отец. Что это за багдадские пирожки, нам так и не удалось установить, но Мария Николаевна рассказывала о них как о чем-то замечательном, какие-то пряники с малиновым вареньем, обсыпанные сахаром, в которых все, начиная с названия, было увлекательно. Машенька ведь с детских лет росла не столько в атмосфере сказки, сколько в атмосфере пьес. У суфлера Николая Алексеевича почти единственной литературой в доме были пьесы. И мать Марии Николаевны, Александра Ильинична, страстно любившая театр, постоянно читала девочке вслух всевозможные пьесы, начиная с Полевого и Коцебу и кончая Шекспиром. Читала она ей, несомненно, и «Багдадского пирожника», и нет ничего удивительного, что название «багдадских» придавало особый вкус пряникам. Но как ни искали этих пряников по всей Москве, чтобы угодить Марии Николаевне, найти их не могли. Да, может быть, надо было найти не те пряники, а усталость после прогулки, ласку матери, совавшей ей лакомый кусочек, редкую улыбку отца и вообще детство Ермоловой. Приведу картину более ранних лет Марии Николаевны по сохранившимся отрывочным воспоминаниям сестры ее Анны Николаевны. Отрывки эти не претендуют на литературные достоинства, но картину скромного быта ермоловской семьи дают ярко, хотя не исчерпывающе. Далеко не все краски были так светлы в этой картине, как они казались писавшей на склоне лет Анне Николаевне. Быт был жесток, и семье Ермоловых в их подвале жилось тяжело. Церковь Спаса стоит вдали от шума больших улиц, посреди обширной немощеной площади, обстроенная с трех сторон домишками причта. Вот и домик просвирни, низ каменный, верх деревянный, в три окна. Нижние окна вровень с землей, их заливало бы дождевой водой, если бы не вырытая перед ними канавка. Ближе к церкви огорожено небольшое пространство, бывшее кладбище, на что указывают несколько сохранившихся надгробных плит. Это место все заросло травой. Местные ребятишки дали ему название «Травки», и так и просят матерей: «Мама, пусти на травку». Тут естественное местонахождение всех ребятишек. Садик есть только при доме священника, но туда не велено ходить. Постороннему человеку, случайно забредшему на травку, она показалась бы просто пыльным пустырем. Не то для детей. Для них тут множество ресурсов. Весной травка покрывается вся желтыми одуванчиками. Из них делают венки, царские короны. Из стеблей цепочки и браслеты. Птичьи перья в изобилии валяются на травке и составляют тоже игрушки для детей. Конечно, травка невелика, но отлично исследована детворой. Нужна ли трава мокричка для канарейки, знает, где ее достать. Обрезал ли кто палец, подорожник тут как тут. Собирают и ромашку, сушат и тысячелистник от кашля. Но самое интересное — памятники. Они обладают способностью превращаться во что угодно, то в скамью, то в коляску, то в королевский трон, смотря по тому, какую игру затеют дети. Иногда в сумерки кто-нибудь из них, сидя на могильном камне и воображая, что едет в далекое путешествие, вдруг со страхом шепнет: «А что, если покойник?» И вся стая, как воробьи, в ужасе снимается с места и опрометью бежит домой. У Машеньки были свои любимые игры, конечно, театр. А кроме того, игра тоже, представлявшая как бы целую серию пьес «В злые богачки» и «В смешные богачки». Две куклы представляли Ваню и Машу, и разыгрывались их разнообразные приключения, причем злые богачки всячески мучили и преследовали детей, А смешные богачки были добрее и в конце концов приходили на помощь. В этих смешных, но добрых созданиях, несомненно, крылись зародыши диккенсовских персонажей, столь любимых Марией Николаевной, вероятно, подсмотренных с натуры в детском окружении тех чудаков и чудачек, о которых вспоминала впоследствии Мария Николаевна, говоря: «Я видела много таких типов, что вы себе и представить не можете». Девочки жили жизнью своей скромной семьи, бегали по поручению матери через улицу за хлебом, крепко зажимая в руке медную монету и озираясь со страхом, чтобы не попасть под лошадь. «Здравствуйте, Трифон Трофимович, дайте на 5 копеек черного хлеба». В ответ русский купец с окладистой бородой отвечал: «Пожалуйтесь», и вручал краюшку хлеба. Опять стремглав летели назад через улицу. Страшно, не то что на церковной площади. Потом помогали матери убрать комнаты, накрыть стол. Семья ютилась в 2 комнатках и кухне, за которые платили 7 рублей в месяц. Третью сдавали за 4 рубля какой-то немке госпоже Мур. В комнатках был старый, купленный по случаю рояль, а на оконцах стояли цветы, фуксии, герань, летом иногда левкой, которые заботливо выносились на двор освежиться, когда шел дождь. В эти оконцы весной долетал запах сирени из поповского палисадника. Что греха таить, девочки иногда потихоньку ломали ветки душистой сирени в сумерках. Эта сирень приносила им столько счастья. Усталое лицо матери освещалось улыбкой при виде сирени, и у нее не хватало духа запрещать это. Все равно другие ребятишки к утру все оборвут. Под вечер, когда работать становилось темно, а свечи было жечь жалко, мать пользовалась этим временем, чтобы выйти с девочками отдохнуть и подышать воздухом за воротами. То же делало большинство соседок, матушки-просвирни, мастерицы белошвейки весной и летом наслаждались здесь природой. Повторяю, были и другие краски в картине этого детства. Были минуты горькой нужды и настоящих лишений. Стоит привести из тех же воспоминаний рассказ Анны Николаевны о том, как кошка стащила кусок говядины, оставленный отцу на ужин. Кошка с говядиной в зубах выпрыгивает из окна. За ней кидается Аня и ловит преступницу у самого поповского палисадника. Ура! Говядина цела. Кошка только схватила ее, а съесть не успела. Положим, она в пыли и потрепана, но ее можно вымыть в кипятке, папа и не узнает, а ужин все-таки будет. И точно гора свалилась у них с плеч. Много говорит этот бесхитростный рассказ и о той бедности, которая заставляла отобранный у кошки кусок мыть и опять класть обратно, и о том, какая гроза ждала бы всех, если бы отец остался без ужина по их недосмотру. Николай Алексеевич был в своей семье большим деспотом. Перед ним трепетали все, начиная с кроткой Александры Ильиничны, с которой он частенько бывал и суров. Крупнейшие актеры малого театра не относились к нему как к низшему персоналу. Они считались с его мнением и указаниями, он запросто бывал в их обществе, и они уважали его как великолепного работника. В его профессии мало было ему равных. Артистов он нередко выручал в трудные минуты. Мария Николаевна рассказывала один эпизод из воспоминаний ее отца. Он суфлировал как-то пьесу в стихах. Актер, игравший главную роль, очень неважно знал ее. Одно место он забыл и стал делать отчаянные знаки Ермолову, чтобы тот подавал. И вдруг Николай Алексеевич увидал, что как раз в этом месте вырвана часть страницы и не хватает 8 строк текста. Он тут же из головы сочинил эти 8 строк и подал их актеру, и таким образом спас и текст, и актера. Актеры любили его и отмечали, что часто были обязаны своим успехом этому невидимому, сидящему где-то внизу, в пыли и полутьме другу, а после его смерти в одном из стихотворений, написанных в память его, ярко выразилось это отношение. «Ты много лет незрим людским был взором, Ты как улитка в раковине жил, но другом был ты всем актерам, с которыми служил.